но ничего не пробуждалось. Наверное, я особый случай. — Вы мне не слишком много рассказывали о себе, — сказала Луана. — Мы не больно-то об этом говорили. Двусмысленно, с намеком говорила она, и это меня просто ошарашило. — Что? О чем мы говорили? Скажите, пожалуйста. Она слегка сконфуженно хихикнула. — О, пожалуйста. Я мысленно застонал, даже чуть-чуть вслух. Ну да ладно. Расскажите мне, Луана, побольше обо мне. Ведь что-то я вам о себе говорил. Ну, что вы миллионер. Ох. И вы живете в Калифорнии? Да, в Медине. Я тряхнул головой. Это я не вспомнил, а просто увидел имя и адрес на моем чеке. Тут у меня мелькнула мысль. Зачем я выписал чек на $1000 этому парню по имени Шел Скотт? Этого я не знал. Но я уже знал, что я был миллионером. Весьма недурно. Значит, я сумел кое-чего добиться в жизни. Нахмурившись, я сказал Луане: «Я немного узнал о себе последние несколько часов, и мне не все нравится. Поэтому я хочу спросить вас. Я составил свое состояние честно?» «О, да. Вы что-то такое изобрели в фотографии и сделали кучу денег. А сейчас вы издаете журнал». «Журнал?» «Под названием «Вау». «Не может быть». «Да-да, издаете. Именно поэтому мы и встретились. Я позировала для одного фото, которое вы делали». Похоже, мысль об этом доставляла ей удовольствие. Я моргнул. «Извините, не помню, что за фото». «Если я издавал журнал с таким названием, можно представить, что за фото там помещались». Она секунду подумала, а потом сказала: «Это было здесь, на Гавайях, на пляже с черным песком, Калапана-Бич. Я лежу на песке лицом вниз, а ноги в черте прибоя. Разумеется, на мне никакой одежды». «Никакой одежды». «И фото цветное, целый разворот журнала». Она что-то еще говорила, но я не слышал. Я встал, говоря про себя: «Что за жизнь? Какую же жизнь я вел?» Я постучал себя по голове: «Вернись, вернись». Но ничего не возвращалось. В конце концов я перестал терзать свою голову и сел. «Расскажите мне больше, как можно больше». «Да это почти все, дорогой». «Дорогой». Она раза два или три так назвала меня. Что-то между нами было, это точно. Ну, во-первых, столик, которого лучше бы не было. Даже не зная, что там происходило, я хотел бы, чтобы мы опять очутились на этом чертовом дереве. Может быть, я даже согласился бы снова упасть с него. «Вы можете многое рассказать мне». «Все, все. Любая мелочь может пробудить мою память». Она меня не слушала. Глаза ее опять широко раскрылись, и смотрела она на кого-то, стоявшего у столика. Я проследил направление ее взгляда. Несколько в стороне стоял мужчина, глядя на Луану. Потом он посмотрел на меня, и его рот широко открылся. С этим я уже встречался. Встречался совсем недавно, поэтому я его вспомнил. Высокий и тощий, с выдающимся вперед крючковатым носом, черными лохматыми бровями и волосами. И с синяком под глазом. Этот тощий ублюдок был одним из той четверки, что напала на меня вчера. Рот его был разинут, тонкие губы растянуты так, что были видны кривые прокуренные зубы. Я поднялся со стула, действуя автоматически. Вчера он сначала набросился на меня, потом убегал. Сегодня мы снова начали с того места, где остановились вчера. Мои ноги спружинили, а левой рукой я описал короткую петлю, целя ему в челюсть. Мой кулак пришелся точно ему по зубам. Я почувствовал, как рассек себе кожу на костяшках. Но это был пустяк. А вот то, что случилось с ним, было не пустяк. Раздался хруст сломанных зубов, словно деревянная доска треснула. Он взлетел и рухнул на соседний столик. Вокруг завопили все громче и громче. Моя шляпа слетела, обнажив белые волосы, когда я ударил его. Тут я увидел справа от себя, что какой-то человек за столиком показывает на меня и орет. Слов я не разобрал, но общий смысл до меня дошел. Я нахлобучил шляпу поглубже на голову. В толпе мелькнуло еще одно знакомое лицо, четвертый из моих ночных знакомцев, тот, который вел машину. Я двинулся в его направлении, потом остановился. Шум стоял страшный. Бармен выскочил из-за стойки и двигался ко мне, а двое официантов приближались с другой стороны. И еще этот четвертый, плюс пьяные, всегда готовые ввязаться в любую потасовку.